Редактор Playboy Дэвид Шеф, бравший это интервью, писал, что когда он приехал в Googleplex, Брин босиком играл в волейбол на открытой площадке. Я его еле утащил оттуда. Мои вопросы он обдумывал с серьезным выражением лица, время от времени подкрепляясь салатом. Во время беседы он и Пейдж, этот был в туфлях, практически не садились, они стояли, опершись на спинку стула, или прохаживались по конференц-залу. Вероятно, когда занимаешься изменением мира к лучшему, усидеть на месте очень сложно. На Уолл-стрит же только и разговоров было, что о вероятном провале IPO Google, учитывая медленное сползание индекса IT-сектора и слабый спрос на акции Google, практически никто не верил в то, что компании удастся разместить их по цене от $110 до $135, как было объявлено инвестиционными фирмами. Были и другие вопросы, беспокоившие потенциальных инвесторов. Самым серьезным препятствием представлялась судебная тяжба между Google и Yahoo из-за системы размещения рекламы. Тогда в дело вмешались Джон Дер и Майкл Мориц, представители венчурных фирм, вложивших в Google $25 миллионов. Они призвали компанию урегулировать, наконец, спор с Yahoo. В итоге Google заключила с Yahoo мировое соглашение, по которому обязалась предоставить ей 2,7 миллиона акций. И теперь мир никогда не узнает, как именно Google нарушала патентное право. Урегулирование спора стоило Google сотен миллионов долларов, но зато сняло неопределенность, нависавшую над IPO-компанией. Принимая во внимание все эти проблемы, Дер, Мориц, Брин и Пейдж обсудили возможность переноса IPO на осень. «В начале августа мы собрались, чтобы обсудить все «за» и «против», — говорит Мориц. На повестке дня стоял один вопрос – есть ли смысл подождать до октября? В итоге было решено не переносить дату IPO, провести его в августе, чтобы можно было наконец-то сосредоточиться на ежедневных операциях. Я думаю, это было правильное решение. В противном случае нам снова пришлось бы участвовать в изнурительном трехмесячном марафоне. Так как Сергей и Ларри явно не желали, чтобы процесс подготовки к IPO продлился хотя бы на один день дольше, чем нужно, судьба компании теперь была в руках комиссии по ценным бумагам и биржам. «Члены комиссии сейчас, наверное, изучают номера Playboy», — сострил Том Толли, автор книги о нюансах процесса IPO. «Какое же решение примут юристы этой организации в отношении IPO Google?» Тем временем юрисконсульты Google из фирмы Уинстон Солнсини одобрили возможное решение проблемы — представление комиссии, интервью из Playboy в качестве приложения к заявке компании на IPO и включение его в утвержденный комиссией пакет материалов, доступный всем потенциальным инвесторам. Этот ход хорошо согласовывался с одним из основных принципов комиссии – предоставление информации инвесторам устраняет все проблемы. И, к счастью для Google, он сработал. Совет комиссии по ценным бумагам и биржам, оставив за собой право провести детальное расследование по факту опубликования интервью в Playboy позднее, решил, что включение статьи в заявку на IPO и исправление неточностей, содержащихся в ней, будет достаточно, и не стал применять санкции в отношении компании. Наконец-то Google могла приступить к приему заявок от инвесторов, установить единую аукционную цену на акции и заняться решением организационных вопросов. Однако минимальные и максимальные цены, $110 и $135 соответственно, установленные ею раньше, теперь выглядели завышенными. Обнародование неприглядных фактов из деятельности Google, 40% падение индекса IT-компаний за последние несколько месяцев и сложность правил аукциона вызвали снижение спроса на акции компании. Свою лепту внесла также волна критических материалов о Google в прессе и враждебное отношение к ней со стороны Уолл-стрит. Дабы повысить привлекательность IPO, Дер и Мориц предприняли ряд дополнительных шагов. Они снизили минимальную и максимальную цены акции до $85 и $95, соответственно. Это обусловит увеличение спроса на акции и рост доверия к Google. В первый день торгов курс акций компании наверняка пойдет вверх, что настроит инвесторов на оптимистичный лад. И чтобы августовское IPO не рассматривалось как акт отчаяния, фирма Дерра Клейнер Перкинс и фирма Морица Sequoia Capital приняли решение придержать акции, которые они собирались продать, дав тем самым понять, специалисты считают, что курс акций Google будет расти.